Глава 16. Об инициации и новых знакомствах. Поговорить в тот вечер с Марселем и Даниэлем ни у меня, ни у Лайзы не вышло. Нашу беседу прервали, вызвав мужчин на аудиенцию главе гнезда. Когда они вернулись, я не знаю. Нервничала так, что заполнила все имевшиеся у меня пустые накопители, и ее решил, что лучше будет меня усыпить. Как он потом сказал, чтобы я хорошо отдохнула перед важным событием. Похоже, это у меня получилось, но вот в отношениях с Марселем я так и не разобралась. Как, впрочем, не знала, что решили относительно нас с Лайзой адепты. Они выглядели озадаченными и подавленными. Ребятам явно нужно было время переварить услышанное, поэтому мы все разошлись по своим комнатам. Лишь Лайза пошла со мной, и мы долго сидели и разговаривали на темы, которые раньше не могли затронуть. «Знаешь, почему обо мне пошли те странные слухи в академии?» — спросила подруга, и я вопросительно вскинула бровь. Это все из-за влияния второй ипостаси. Здесь, в пустоши, почти всегда тепло. Температура редко опускается ниже 10 градусов. Холод влияет на нагов негативно. Мы постоянно хотим спать, становимся заторможенными. А зимы в человеческих землях бывают очень холодными. Я иногда чуть ли не стоя засыпала и часто отвечала не впопад. От этого меня начали считать странной и сторониться. Позже я изобрела для себя эликсир, который почти полностью снимал подобные симптомы, но слава уже летела впереди меня. И неожиданно это даже стало играть мне на руку. «Это как?» — удивилась я. «Знаешь, как древние расы выбирают себе спутников жизни и просто тех, с кем они могут иметь интимные отношения?» «Как?» — широко распахнула я глаза. «Это ведь теперь и меня касалось, наверное». «По запаху. У нас очень обостренное обоняние. И если запах партнера тебе неприятен, то ничего, кроме дружбы, между вами быть не может. И тут не имеет значения, насколько человек тебе интересен как личность. Это еще один фактор, почему у древних рас так тяжело с рождаемостью». «Получается, со временем ты совладала с реакцией второй ипостаси на холод и своим поведением отгоняла потенциальных ухажеров?» «Да», — кивнула подруга. «А я замялась. Запах Даниэля тебе приятен?» «Да», — грустно улыбнулась она. «Очень. Даниэль нравится мне как мужчина, как человек, как партнер, как...» Лайза вздохнула. «Я его полюбила, и потому мне так тяжело было скрывать от него свою сущность. Теперь он знает, но...» Я увидела в глазах Лайзы слезы и обняла ее за плечи. «Понимаю тебя, но ведь Даниэль не сказал и не сделал пока ничего, что говорило бы, что ты ему неприятна, и он изменил к тебе отношение». «Как не сказал и не сделал обратного?» — грустно посмотрела на меня подруга. «Тебе ли этого не понимать?» Напоминание кольнуло в сердце тонкой иглой. «Понимать, не понимать, пф!» Ее неприязненно уставился на Лайзу. «Вы сначала с мужиками поговорите, а потом уже разводите слезы и прочую женскую дребедень». Посмотрел на нехорошо покосившуюся на него Монику и заявил. «И вообще, спать уже пора, рассвет-то не за горами, а там такое важное событие. И имейте в виду, я тоже пойду к источнику. Мне вторая ипостась, может, больше всех нужна». И вот я вместе с Йо-Йо на плече стою у входа в пещеру, в которой притаился источник, и не могу решиться шагнуть навстречу своему будущему. Неподалеку, метрах в 10, стояли взволнованные адепты — Лайза, Даниэль, напряженный как струна Марсель. Проводить меня на столь важное мероприятие почему-то пришел даже глава гнезда со свитой. И медлить дальше, показать, что я не магистр магии и не взрослая, уверенная в себе женщина, а маленькая, напуганная девочка. Ну уж нет. Больше немедля я развернулась и сделала шаг к пещере. Вот только в этот момент, закрывая собой вход, из невидимости материализовалась туша арахнитки. Это какой же уровень у нее магии и защиты, если я ее не увидела? А как она похожа на Марлену? Неужели? Но додумать я не успела. Она взмахнула одной из своих паучьих лап и вонзила ее мне в сердце. Вернее, мне так сначала показалось. И так бы оно и было, но кто-то успел поставить прямо передо мной такой мощный щит, который не смогла проломить даже эта тварь. «Гадина!» — заорала она. «Убью!» Ее ярко-алые губы с выпирающими жвалами искривились в гримасе ненависти, и она снова ударила лапой. Я вздрогнула, хоть уже и знала, что поставленный щит она не пробьет. Ответить ей магическим ударом я не могла. Всех нас сегодня утром предупредили, что использовать атакующую магию вблизи источника строго запрещено и карается смертью. Внезапно рядом оказался Марсель. «Как знал, что просто не будет!» — прошипел он, растянул щит на нас обоих и задвинул меня к себе за спину. Арахнитка взбеленилась еще больше и начала формировать заклинание, но тут раздался властный громкий голос главы, и этим голосом можно было замораживать. «Стоять! Магию не применять! Маргена, ты хочешь уничтожить источник?» Арахнитка от этих слов словно пришла в себя, погасила так и не развернувшееся заклинание, но сдаваться не собиралась. «Я пятая дочь патриарха, и я здесь, чтобы отомстить за свою сестру и за попрание чести гнезда!» «Мне плевать, почему ты здесь. Ты уже нарушила одно из главных правил пустоши и напала на ее жителя у источника, и ты будешь осуждена». «Я?» — она нехорошо рассмеялась. «Я напала на человечку! Где ты тут видишь жительницу пустоши, глава?» «Она пришла к источнику. Это ее право. Право древней крови, которая в ней пока спит». «Не верю, у тебя нет доказательств. Кто ее родители, а? Не знаешь? А значит, я имею полное право убить ее прямо здесь и не допустить к источнику. Это мое право!» Внезапно зло выкрикнула она. «А раз так, я вызываю ее на бой!» Арахнитка насмешливо хмыкнула, окинув меня пренебрежительным взглядом. «Без магии!» Действительно, было отчего усмехаться. Против нее я сама себе казалась маленькой букашкой. Ее паучьи лапы доходили мне до середины плеча, и сама Маргена возвышалась надо мной почти на метр. «Какой еще бой, пф!» — возмутился я ее. «Это будет убой! И вообще, катись отсюда, красноклювая паучиха! У Эллен знаешь, какая древняя кровь-то? Тебе и не снилось, пф!» «Так докажи, где ее родственники?» — оскалилась она. «Нет таких! Тогда я в своем праве!» И снова окинула меня пренебрежительным взглядом. «Не подохла сразу, теперь придется помучиться. Уж я своего не упущу. И только попробуй применить магию рядом с источником. За это по законам пустоши один приговор — смерть». Потому что глава промолчал, я поняла, что Маргена во всем права. «Но что мне делать? Я ведь и пары секунд не выстою против нее. Я магистр прикладной, а не боевой магии. Хотя с использованием магии у меня как раз были бы шансы. А так?» «Я желаю драться за Эллен», внезапно громко и уверенно произнес Марсель. «Он? За меня? Но я ведь... Он ведь...» В голове царил полный сумбур. Мысли перескакивали с одной на другую. В горле внезапно встал ком. Я схватила Марселя за руку, заставила его посмотреть мне в глаза и воскликнула. «Я не хочу! Ты не должен!» «Эллен, не мешай мужику быть мужиком!» заявил с плеча ее. Но Маргена со злорадством заявила. «А он и не может! У него нет на это права!» посмотрела в глаза разъяренного Марселя и насмешливо добавила. «Ты ей не муж!» В повисшей тишине никто из представителей пустоши не оспорил это утверждение. Эль Лавалье несколько секунд с ненавистью разглядывал арахнитку, а потом вдруг повернулся ко мне, взял в ладони мое лицо, вгляделся в глаза, будто искал там ответ на какой-то очень важный вопрос, внезапно наклонился и поцеловал. Я ощутила, как ласково и нежно его губы касаются моих. Увидела, как бешено бьется жилка на его виске. Почувствовала, как его пальцы зарываются мне в волосы. Все это было так неожиданно и ошеломительно в сложившихся обстоятельствах, что я замерла, не понимая, как реагировать и что делать. А потом внезапно осознала, что это может быть наш последний поцелуй. От боя с этой паучихой, похоже, не уйти. В пустоши не так много законов, как рассказала мне Лайза, и самыми непреложными были законы, касавшиеся источников магии. Приступить их не могли даже высшие представители древних рас. А значит, боя не избежать. Я ведь даже представить не могла, что все может так обернуться. Стояла как дура и боялась войти, а нужно было бежать в пещеру, сломя голову. И я ответила Марселю, ощутив вкус соли на губах. Ну вот, снова расплакалась. А ведь магистры не плачут. Но уж слишком неожиданным было поведение Марселя. Я-то себе уже чего только не надумала. А он целует, значит, не противила я ему. «Мне безразлично, значит...» Он от меня оторвался и, продолжая удерживать мое лицо в своих ладонях, снова вгляделся в мои глаза, а потом сказал самое неуместное из возможного. «Эйлин, выходи за меня замуж». Я даже не сразу осознала сказанное, стояла и хлопала глазами. «Куда?» Мне показалось, что я ослышалась. «Эйлин Эль Бланк, ты выйдешь за меня замуж?» повторил он. «Зачем? У меня впереди смертельный бой. О каком замужестве он говорит?» «Эллен, я тебя люблю. Хочу, чтобы ты всегда была рядом, чтобы и дальше продолжала мотать мне нервы, чтобы родила мне детей. Но...» «Просто скажи, ты любишь меня? Я тебе нужен?» И так при этом смотрел, что я не смогла уйти от ответа или соврать. «Очень нужен. Больше жизни». «И ты мне нужна. Больше жизни. Ты выйдешь за меня замуж». Я сглотнула, вставший в горле ком. «Да, но ведь...» «Глава гнезда». Внезапно громко обратился он к Нагу. «Я прошу вас стать свидетелем того, что я, граф Марсель Эль Лавалье, перед источником магии, при многочисленных свидетелях, беру в жены баронессу Эйлин Эль Бланк. Она дала свое согласие на брак, и теперь я прошу вас объявить нас мужем и женой». «Чего?» Внезапно заорала Маргена, которая почему-то все это время молчала. Я посмотрела на нее и увидела остаточные нити заклинания. Кто-то установил вокруг арахнитки полог молчания, и она только сейчас об этом догадалась и его пробила. Потому как злорадно потирал лапки Йо-Йо, я поняла, кто был неведомым благодетелем. «Как это ни странно, но граф в своем праве». На лице главы внезапно появилась загадочная улыбка. «И откуда только узнал о древнем обычае бракосочетания у источника магии?» «Да при чем тут эти людишки и наш обряд?» — заверещала Маргена. «А при том, что обряд и в самом деле настолько старый, что уходит корнями в те времена, когда люди и древние расы еще не воевали». Нак снова окинул меня странным взглядом, и мне показалось, что его улыбка стала злорадной, что ли. Нет, наверное, показалось. В следующее мгновение лицо главы приобрело торжественное выражение, и он произнес: «Я, как глава гнезда, и как тот, к кому возвал граф Марсель Эль Лавалье, подтверждаю, что слышал слова его предложения и утвердительный ответ Эйлин Эль Бланк. И предложение, и ответ были произнесены и получены без давления и принуждения. А посему я имею право объявить этих мужчину и женщину мужем и женой. Сегодня вас поженила сама магия, и узы эти нерушимы. Любите и берегите друг друга». «Странный обряд, странные слова, да все странное!» «Эйлин», — тихо позвал меня Марсель, — «я твой муж, и я буду любить тебя, заботиться о тебе и сделаю все, чтобы ты была счастливой». Я смотрела на Марселя и не понимала, как вышло, что все обернулось именно так, и я стала его женой. Вот так неожиданно быстро и почти случайно. Разве так бывает? Он продолжал смотреть на меня, чего-то ожидая. И я поняла, что должна ответить, а главное, что хочу ответить. «Марсель, я твоя жена, и я буду любить тебя, заботиться о тебе и сделаю все, чтобы в нашем доме навсегда поселилось счастье». Он потянулся ко мне и снова поцеловал. Коротко, но страстно и ласково одновременно. А потом улыбнулся так счастливо, что и я, забыв обо всех неприятностях, точно так же улыбнулась ему в ответ. «Ура! Счастье молодоженам!» — закричал кто-то из адептов, и этот клич поддержали все, кто был на поляне, и ошеломлены они были явно не меньше меня. В этот момент я заметила странность. Магические потоки около нас с Марселем пришли в движение, потом ускорились и уплотнились настолько, что заключили нас в практически непроницаемый кокон магии. Марсель прижал меня к себе, успокаивая и точно так же не понимая, что происходит. Но страха в его глазах не было, и я тоже перестала бояться. А потом магические потоки истончились, переплелись в жгуты и закружились вокруг наших сцепленных рук. На мгновение застыли и словно впитались в наши запястья, а на коже после этого проступила магическая вязь, видимая только магическим зрением. Ошеломленная, я поднесла к глазам наши руки и поняла, что когда вязи на них соприкасаются, то становятся единым целым, но если и развести руки, снова превращаются в отдельные своеобразные браслеты. «Ох, я не верю!» — шмыгнули рядом с ухом. «Моя девочка вышла замуж-то!» Ее высморкался в непонятно откуда взявшийся у него белый платочек и вытер глаза. «Марсель, вот умеешь же ты подбирать момент! В любом другом случае ты бы у меня как уж на сковородке скакал, чтобы добиться свадьбы, а тут так все ловко провернул-то! Но только попробуй обидеть мою девочку, я тогда тебя петь фальцетом заставлю, и почесать на крыльце тебе будет нечего, понял? Пфу!» «Понял», — улыбнулся Марсель и как-то так на меня посмотрел, что я смутилась и порозовела. «А ничего, что у меня скоро будет вторая ипостась?» Все же тихо спросила я, а он наклонился к самому моему уху и с хрипотцой в голосе ответил. «Я этот момент уже предвкушаю». Не знаю почему, но после этих слов я окончательно залилась краской. «Но порадуйся немного», — раздался полный злорадства и яда голос Маргены. «Скоро ты станешь вдовой, а потом я снова тебя вызову, и уже никто не сможет встать на твою защиту». Арахнитка прошла на своих многочисленных лапках к главе и громко потребовала. «И я желаю провести бой! Немедленно!» Радостные возгласы начали стихать, и скоро на поляну опустилась тишина. «Ты в своем праве, Маргена», — кивнул глава. «Но поединок будет проходить без магии, а значит и без защитных амулетов. Снимай все, что на тебе навешано. В бою можно использовать только колющее, режущее оружие». Арахнитка зло зыркнула на Нага. «Амулеты на поединках допускаются!» «Но не таких», — спокойно парировал глава. «К тому же твой соперник сделает то же самое. Или ты вдруг испугалась человека?» «Не неси ерунду!» Вздернула она подбородок и начала снимать с себя многочисленные артефакты. Марсель от меня увели наги и проследили, чтобы на нем тоже не осталось ничего магического. Мне хотелось кричать и топать. «Да что там? Я готова была впасть в истерику!» Хорошо, что рядом с источником моя магия почему-то перестала шалить, иначе бы уже случился выброс, и не один. «Все будет хорошо», — оказалась рядом подруга и погладила меня по плечу. «Марсель хороший воин». «Да, Лайза права», — подошел ко мне и Даниэль. «Марсель справится». «Но ведь Маргена — арахнитка, а магией пользоваться запрещено, и...» Я увидела, что ей протягивают копье, и ужаснулась. «Что может мечник против копейщика? Да она же просто не подпустит его к себе на расстояние удара». «Не переживай», — увидел мой испуг Даниэль. «Копье — это стандартное оружие арахнидов. Марсель умеет против такого сражаться. Ты же и сама уже видела это во время нашего боя в первом круге пустоши. Поверь, Марс, можно сказать, бог войны. Он справится». И обнял нас с Лайзой за плечи. «Верьте в него». По-моему, подруга перестала дышать. Похоже, это тот самый первый шаг или знак, которого она ждала. Я же не могла отвести взгляда от импровизированного поля боя. Адепты кучковались рядом, и я заметила, что стояли они парочками. И хотя Рэй поглядывал в мою сторону с затаённой тоской, он с удовольствием обнимал прижимавшуюся к нему Нараю. Но я цепляла эти нюансы лишь краем сознания, и, похоже, только потому, что мозг лихорадочно искал, на что переключиться, чтобы я так активно не сжигала нервные клетки. Мне и в самом деле оставалось только надеяться и верить, но давалось это нелегко. И тут глава объявил о начале боя. Быстро, как же быстро все происходит, когда хочется, чтобы время остановилось. Я ожидала чего-то затяжного и страшного, боялась увидеть, как на теле любимого появляются раны, которые его ослабляют и приближают к гибели. Но все произошло совсем иначе и очень быстро. Не успел глава объявить начало боя, как Марсель метнулся к арахнитке, отбил небольшим круглым щитом, который ему выдали наги, летящее в голову копье, и молниеносно подрубил ей сразу две передние лапы. Маргена вскрикнула от боли и неожиданности, накренилась туловищем вперед, а в следующее мгновение Марсель пружинисто подпрыгнул и одним ударом снес ей голову. Паучье тело еще несколько мгновений переминалось с лапы на лапу, пытаясь удержать равновесие и не осознавая, что уже мертво. А потом завалилась и распласталась по земле. «Писец арахнитки-то!» — удивленно произнес ее в повисшей тишине, а потом добавил. «Эйлин, уважаю твой выбор, такой мужик в семье пригодится!» Я же бросилась к целому и невредимому мужу. «Мужу?» «Мужу». Повисла у него на шее, целуя, куда придется. «Эйлин, ты чего?» — обнял он меня и зарылся носом в мои волосы. «Магистры же не плачут!» «Ага», — шмыгнула я, — «не плачут!» И разрыдалась. В чувство меня приводили еще около получаса. Что-то со всеми этими треволнениями я совсем расклеилась. Жаль, Йо-Йо не мог помочь своим успокоительным. Под транквилизаторами к источнику не ходят. «Может, завтра сюда вернемся?» — спросил Марсель, гладя меня по волосам. «Нет, боюсь, если я не пройду инициацию сегодня, то разнесу выбросом гнездо нагов. Мне с каждым днем все сложнее сдерживаться, а в пустоши все обострилось. Только здесь, у источника, нехорошо». «Уверена, что хочешь идти именно сейчас?» Все же переспросил Марсель. Похоже, мы поменялись местами, и теперь он волновался за меня и хотел, чтобы время остановилось. Но пора было уже мне шагнуть навстречу неизвестности и своему будущему. «Раньше надо было думать, а теперь ты назвал женой чудовище пустоши». То ли пошутила, то ли констатировала я факт. «Осталось узнать, какое». «Не говори так». Марсель поцеловал меня в лоб. «Ты — это ты, а ипостась. Если и станешь паучихой, то целовать губы в образе арахнитки не буду, уж извини. А в остальном ничего не изменится». Пошутил он, но весело мне почему-то не стало. Понял это и Марсель. «Прости, неудачная шутка. Иди, я буду тебя ждать». И я, наконец, пошла в пещеру. «Эй, Эйлин, меня не забудь!» Перебирая маленькими лапками, несся ко мне по траве Йо-Йо, который все это время миловался с Моникой. «Мне надо! Мне очень надо!» Я улыбнулась и подхватила друга на руки. «И мне очень надо! Я тебя одного не пущу!» Внезапно большими прыжками нагнала нас крыска. Я не стала противиться, и мы все вошли в пещеру. Хотя, какую пещеру? Мы ступили в пространство, где не было ничего, кроме потоков магии, которые подхватили меня, как пушинку на ветру, и понесли куда-то, словно на волнах. Йо-Йо и Моники не видела, но чувствовала, что они рядом. Страшно не было. Было лишь ощущение, что я вернулась домой после долгого пути. Вернулась, чтобы стать цельной, обрести себя. А потом мне стало больно, невыносимо больно. Я попыталась закричать, но горло сдавило спазмом. Казалось, болела каждая клеточка тела, а спину и вовсе разрывала на куски. Через магические каналы проходило столько магии, что оставалось удивляться, как они не разлетелись в клочья. Не знаю, сколько это длилось, несколько секунд, минут, часов или даже дней, но в какой-то момент я осознала, что боли больше нет. А я лежу в небольшой пещере на каменном полу. Не веря своим ощущениям и тому, что все и в самом деле закончилось, я встала, но покачнулась, осознав, что что-то не так, и центр тяжести изменился. И вдруг поняла, что у меня за спиной выросли крылья. Два ярко-оранжевых, безумно красивых, сильных крыла, которые буквально чесались от желания поскорее выбраться наружу и взмыть в небо. Я чуть не поддалась импульсу, но оглядела себя и увидела, что одежды на мне уже нет. Лишь обрывки платья валялись неподалеку. Но мои грудь, живот и бедра прикрывала оранжевая чешуя, а кое-где перья. Внезапно испугалась, что отрастила себе и толстый хвост, как видела у золотой виверны. Но нет, пальцами нащупала родной копчик. Потрогала лицо. Ощутила, что чешуйки есть и на нем. Немного на скулах и висках. Интересно, как я выгляжу? И вообще, кто я? Хотя не арахнитка, и слава ушедшим богам. Провела рукой по ноге, радуясь, что она не превратилась, к примеру, в лапу. Как же в таком виде выходить из пещеры? И отзываясь на этот вопрос, на мне внезапно появилось платье из перьев. Вернее, перья каким-то образом отросли прямо на мне, образуя лиф и юбку. И насколько я могла судить, в таком платье не стыдно было бы даже в королевский дворец заявиться. «Мать моя ежиха! Ты поторопилась за мужеством! В таком виде могла бы и принца захомутать!» Непонятно, откуда рядом появился йо-йо. Или не йо-йо. Передо мной стоял маленький, не выше 30 сантиметров, коренастый мужичок с иголками вместо волос. Бедра у него были обмотаны красной тканью, бывшей недавно плащом. «Ой, а тут одежды никакой нет!» Внезапно появилась рядом со мной маленькая женщина с короткими серыми волосами и вздернутым носиком. Она тоже была совершенно голой и, быстро сориентировавшись, спряталась за мои перья. «Моника?» — ошарашенно посмотрела я на нее, перевела взгляд на мужичка. «Йо-йо? А то кто же?» — расправил он плечи. Посмотрел на свои вполне человеческие руки и заявил. «Не крыса, но тоже ничего. Эйлин, одолжи мне пару перышек, а я Монике свой плащ отдам». «Что, тебе всего пару перышек хватит?» Внезапно захихикала Моника. Видимо, и ее нагнал стресс. Ее же на это замечание оглядел свои бедра, набычился, но тут же выдал. «Я имел в виду пару десятков перьев!» И поправил свое импровизированное одеяние. Мы с Моникой фыркнули, но развивать тему не стали. Посмеялись и ладно. «Простите, не могу пока контролировать свои перья, а выдирать не хочу. Вот». Я взяла обрывки ткани, оставшиеся от моего платья, и соорудила на бывшей крыске нечто вроде тоги. «Вроде бы неплохо». «Спасибо». Оглядела она себя и грустно вздохнула. «Ты очень красивая в этом облике». Женским чутьем поняла я ее сомнения. «Спасибо». Улыбнулась она мне благодарно. «Кто красивый?» Внезапно возмутился ее. «Моника, ты великолепна в любой ипостаси». Крыска от такого комплимента зарделась и поправила волосы за ушком. «Ну что, пора выходить? Я бы лучше снова в крысу вернулась, но чувствую, что пока не смогу сменить ипостась». «Да, я тоже это чувствую. На все нужна магия, а во время инициации мы и так с ней переборщили». «Это да», — кивнул ее. «Ладно, пошли уж, и я сюда больше ни ногой. Результат хоть и хорош, но впечатления слишком уж незабываемые». «Это точно. Пора выйти и удостовериться, что я права в догадках относительно своей расы».